Глава 9. «А зачем он тебе?» — спросила все-таки, прежде чем продиктовать. «Предлагаю завтра встретиться, всем вместе, сходим куда-нибудь». «А жена твоя не будет возражать?» «Я не женат». «Вот как?» Удивилась вполне искренне. «Хорошо, записывай». Анна дала свой номер телефона легко, стоило только Сергею его попросить. Девушка понимала, Тропицкий все равно его узнает, если поставит себе такую цель. А он, судя по всему, ее себе уже поставил. Так к чему устраивать все эти пляски с бубнами? «Только у меня будет одно условие». «Говори». Напрягся, приготовившись услышать что угодно, но только не это. «Только давай ты не к нашему дому подъедешь, а заберешь нас с Сережей где-нибудь в другом месте». «Стесняешься меня?» — сверкнул взглядом. «Нет». «Тогда что?» — продолжал давить. «Не хочу, чтобы соседки судачили», — ответила честно. «Понял. Скажи, где будет удобно, чтобы я вас подобрал. Можно и на остановке, она дальше по ходу движения». «Не вопрос. Заберу вас там». «Договорились». Вот вроде же она уже согласилась с ним встретиться, но уходить ему не хотелось. Сергею хотелось еще побыть здесь, в этом пусть не богатом, но уютном месте. То, что лишних денег у них нет, это Тропицкий понял. Мебель старенькая, обои дешевые. Но главное же не это, а то, что чисто в квартире, тепло на душе и от этого уютно. И, кстати, мужчины рядом с ней нет. Это он тоже сразу понял. «Извини, но я не знаю, куда можно пойти с ребенком возраста твоего сына». Нашел еще один вопрос, который его интересовал. А заодно уж и следующий. «Кстати, не скажешь, сколько Сереже?» Вроде бы и невинный вопрос задал, но она странно на него посмотрела. А потом назвала ему точную дату рождения сына. Тропицкий запомнил. Что-то его насторожило. Но вот что именно? Ладно, это он обдумает потом, в тишине и одиночестве. А Анна предложила. «Можем сходить в игровую комнату. Там батуты, много интересных лазалок и горок для детей его возраста. Сережа любит такое. Я давно ему обещаю сводить, но пока все не получалось». Она не стала объяснять, по какой причине, но Тропицкий понял. Дело в деньгах. Точнее, в их нехватке. Не бедствуют, конечно, но вынуждены экономить. «Пока Сережа будет играть с другими детьми, мы сможем спокойно поговорить. Ты ведь этого хочешь, так?» «Хочу», — не стал отрицать. «Так во сколько мне завтра приехать за вами?» «Приезжай к 10 утра. Рано. Можем мы в 11, не принципиально». «Ты до сих пор помнишь, что я поздно просыпаюсь по воскресеньям?» Искренне удивился. «Помню», — ответила просто. «Нет, не рано. Нормально. Давай в 10. Я просто тогда не буду дома завтракать. Там же у них есть возможность выпить кофе?» «Да, есть. Правда, боюсь, тебе их кофе не понравится. Он там у них не такой, к которому ты привык, не элитный». «Не критично. Я привезу с собой. Тебе капучино на соевом молоке и с кленовым сиропом, так?» «Надо же!» Настала ее очередь удивляться. «До сих пор помнишь?» «Как видишь, да. И я о тебе что-то помню». Не стал и он отрицать, но и признаваться в том, что помнит не что-то, а почти все, тоже не стал. «Сережа, молочный коктейль можно? Или лучше просто сок?» «Лучше сок». «Хорошо. Не будешь возражать, если я привезу свежую выпечку?» «Не буду. Сережа любит эклеры. Начинка из взбитого творога и сливок. Только глазурь не шоколадная, а лимонная. Самое вкусное в домашнем кафе». Анна назвала сеть, которая принадлежала его другу Петру. «А мне?» «Вафли. Венские со сгущенкой. Я помню». Перебил ее, снова удивив. А вот то, что у них с мальчиком вкусы совпадают, это была и его любимая начинка, уже удивило и его самого. Впрочем, эти эклеры кондитером Петра на самом деле отменно получается печь. «Очень интересное совпадение», — все-таки отметил мысленно, выходя, наконец, из квартиры. Все под ту же радиоволну добрался домой, зашел в свою большую квартиру, разулся, прошел к бару, плеснул янтаря в стакан, выпил залпом и опустился, наконец, в кресло. Сидя в нем, оглядел собственную гостиную, новую, набитую современной техникой, кухню, и впервые задал себе вопрос. «А зачем она мне, если я не готовлю? Зачем три спальни, если сплю только в одной? Зачем это все? Для кого?» И впервые же он понял, как в его огромной, обставленной современной мебелью и техникой квартире одиноко и пусто. В ней нет уюта и тепла, одни сплошные блестящие поверхности. Второй стакан не стал себе наливать, вместо этого написал Игнату сообщение. «Арендую у тебя машину с детским креслом до понедельника. Раз уж ты в этом что-то понимаешь, то купи в мою машину такое же». Дождался от Ночбеза краткий ответ, состоящий из двух слов. «Понял. Сделаем». Кивнул своим мыслям и пошел в душ.